передаче участвовали актеры Сергей Дрейден, Александр Бардман, Марина Засухина и Сергей Бехтерев. Редактор Татьяна Карельская, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко.